«Значит, я у вас на вроде ручной собаки», — шептал я, не желая, чтобы собеседник слышал мои слова, но достаточно громко, чтобы он мог уловить их смысл. «Я понял тебя, советник. Бывай», — бросил я злостно, поднявшись с кресла и направившись на выход. Внутри меня клокотала злость и обида, так как я догадывался о том, что император был в курсе моей авантюры, да и я не скрывал особо свои планы, послушно выполняя текущие приказы. Но сейчас, когда мне показали, чего стоит все их расположение, я твердо решил найти порталиста и заставить его переправить меня в нужную мне точку, даже если придется прибегнуть к силовому принуждению. «Постой!» — догнал меня его голос. «Можешь идти, куда ты там собирался». Обернувшись, я увидел, как советник устало потирает виски, откинувшись в кресле. «Благодарю, не ожидавший столь резкой перемены», — коротко бросил я. «И это, извиняюсь за стол», — уже улыбнувшись, сказал советнику, на что он лишь закатил глаза, показывая жестами, что мне пора покинуть его кабинет. Уже примерно понимая, откуда растут ноги, я счел наилучшим промолчать и не задавать лишних вопросов. Везде, куда бы я ни сунулся, меня преследовала тень императора, но при всем этом напрямую со мной он не общался, предпочитая давать указания через своих подручных. Когда я вернулся, то на месте порталиста находился его коллега, молодой человек с едва заметными магическими искрами в глазах. Сам он, видимо, решил на сегодня закончить рабочий день. В этот раз я назвал координаты ближайшего относительно нейтрального мира, чтобы уже оттуда переместиться на Землю, так как прямых порталов не было. Все же наша империя находилась в состоянии войны с системщиками, соответственно и с теми империями, которые входили в ее состав. На этот раз меня лишь уважительно поприветствовали, никак не препятствуя, и уже в следующую минуту я ощутил себя стоящим на портальном круге в новом мире. «Добрый день, приветствую вас на Диоре», — поздоровался со мной администратор, предлагая пройти в зал, дабы освободить площадку для нового посетителя. Его голос звучал почтительно, но без подобострастия. «Вы к нам по делу?» — поинтересовался он, но не дождавшись моего ответа, снова продолжил говорить. «Могу порекомендовать нашу усадьбу, где можно снять шикарный номер, который явно подойдет вам по статусу», — добавил он, явно оценив мой достаток по внешнему виду. В энергетическом плане он точно оценить уровень моих сил не мог, так как еще до перемещения первое, что я сделал, скрыл свою ауру, а также источник. Единственная загвоздка была именно в системе, а точнее ее отсутствии, что могли увидеть другие системщики, но на просторах вселенных хватало одаренных, которые не желали подключать интерфейс, даже среди жителей Альянса. Они предпочитали оставаться вне системы, сохраняя свою независимость и тайны. «Я к вам транзитом, мне необходимо снова воспользоваться порталом», — прервал я его речь. «О-о, понимаю, дела не терпят отлагательств. Пойдемте, я вас провожу, сделаем все быстро и совершенно недорого. Вам как удобно будет произвести оплату», — защебетал администратор, явно пытаясь выжать максимум выгоды из ситуации. Оказавшись на земле, я не смог сдержать улыбки. Планета встретила меня знакомым запахом. Даже воздух тут был каким-то родным, словно я вернулся в давно забытый дом. Как и до этого, тут меня встретила молодая девушка-администратор, которая, в отличие от своего коллеги с Диора, не стала мне ничего предлагать и навязывать услуги, но вежливо поинтересовалась целью моего визита и попросила заполнить небольшую анкету. Ее профессиональная улыбка и спокойствие сразу располагали к себе. Сам портальный круг располагался в Токио, но знакомый мне по прошлым посещениям город за прошедшие годы кардинальным образом преобразился. В воздухе летали магические конструкты, каждый из которых торопился куда-то по своим делам, словно пчелы в улье. Особым открытием стали автомобили, у которых отсутствовали колеса как таковые. Вместо них были какие-то гравитационные артефакты. Смотрелось это все крайне футуристично, словно я попал в научно-фантастический фильм. Также я заметил, что роль патрульных здесь выполняли механические големы, которые передвигались по городу тройками. Проходя мимо одной из таких троек, они резко остановились. Потом явно записанным механическим голосом один из них обратился ко мне с требованием предъявить документы. У меня не оказалось при себе никаких удостоверений личности, была лишь карточка, которую оформила мне администратор портальной станции, но, к счастью, ее оказалось достаточно. Пожелав мне хорошего дня все тем же дежурным записанным голосом, они отправились патрулировать дальше. Еще час я гулял по городу, наслаждаясь его атмосферой, успел даже заглянуть в уютную местную кофейню, где заказал ароматный кофе, благо кристалл с кредитами здесь тоже принимался к оплате. После короткого отдыха я накинул на себя невидимость и, взмыв в воздух, полетел в сторону области, которую отметил мне на карте мастер. Именно там я должен был найти маму. Без интерфейса я далеко не сразу смог сориентироваться, куда точно лететь, но, немного попетляв, все же нашел необходимое мне место, которое располагалось недалеко от Краснодара. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что местная ферма была довольно прогрессивной. Сам особняк местного барона был выполнен в ультрасовременном стиле. Буквально каждый уголок просматривался камерами видеонаблюдения, так что незаметно подобраться к особняку не представлялось возможным. В самом доме я ощущал не менее 15 одаренных, по всей видимости, жильцы вместе с охраной. Мамину ауру я увидел на отдалении от хозяйского дома. Рабочие, по всей видимости, проживали в служебном жилье, которое, стоит отдать должное, было довольно комфортабельным после детального осмотра. Воспользовавшись моментом, я придержал закрывающуюся дверь и под скрытым проник в подъезд, не торопясь поднявшись на второй этаж. Собравшись с мыслями, я постучался в дверь, но предварительно создал небольшие визуальные аномалии, чтобы после снятия скрыта камеры не смогли меня обнаружить. «Сейчас, одну минуту», — послышался до боли знакомый голос, после чего я услышал небольшие копошения, и вот дверь отворилась, а на пороге появилась мама, которая ничуть не изменилась после нашей последней встречи. «Вы от барона? По какому делу?» — удивленно поинтересовалась она, по всей видимости, не узнав меня после произошедших изменений. «Мам, это я, Фауст», — улыбнувшись, ответил ей, ожидая бурной реакции. «Молодой человек, если это шутка, то крайне неудачная». Хотела она захлопнуть дверь, чего я ей сделать, конечно же, не позволил, придержав ее телекинезом. «Мам, я понимаю, что сильно изменился, но это я. Помнишь, в детстве мы любили сидеть вдвоем на балконе, а ты готовила свой любимый чай? Еще тогда я впервые пристрастился к чтению, повторяя за тобой», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более успокаивающе. «Что с тобой случилось?» — пытаясь разглядеть знакомые черты, машинально спросила она, ее голос дрожал от волнения и недоверия. «Я все тебе расскажу, если позволишь войти», — оставаясь спокойным, ответил ей, стараясь не давить и дать ей время привыкнуть к моей внешности. Но даже после предложения она продолжала стоять в дверях, явно не решаясь впустить в дом незнакомого человека, назвавшегося ее сыном. «Я, конечно, мог изменить лицо, но это было бы неправильно, нечестно и крайне болезненно для меня не только физически, но и морально». «Хорошо, проходите», — наконец-таки решилась она, ее голос дрожал, выдавая внутреннее напряжение. Зайдя внутрь, я смог вблизи рассмотреть просторную двухкомнатную квартиру, которая была довольно неплохо обставлена, со вкусом. На стенах висели семейные фотографии, среди которых я заметил несколько наших совместных снимков. «Чаю?» — предложила она, стараясь держаться как можно более естественно, хотя ее выдавали подрагивающие руки. «Не откажусь». Прошествовал за ней на кухню, где царил идеальный порядок, словно она готовилась к важному визиту. Пока она заваривала чай, я подметил, как подрагивали ее руки и плечи, но внешне она старалась подавить свои внутренние эмоции. Но стоило чайнику приподняться, разливая заварку по кружкам, как плотину словно прорвало, первая горячая капля упала на ее руку, обжегши кожу, но она даже не заметила боли. Видимо, сопоставив все факты и воспоминания, она дала волю чувствам, и я уже был рядом, мягко ее обняв, прижимая к себе. «Прости меня, прости, что исчез так надолго. Я плохой сын», — нашептывал ей слова, постоянно извиняясь, так как искренне чувствовал вину за столь много потрясений, которые выпали на ее долю. Мои руки нежно поглаживали ее спину, пытаясь передать всю глубину моих чувств и раскаяния. Но недолгая семейная идиллия была прервана звуком поворота замка, а следом на пороге возник неизвестный мне мужчина. Услышав плач, он тут же ворвался на кухню, его глаза горели решимостью. «Ты кто, Бедди, такой? А ну отошел от нее!» — прокричал он мне, его голос дрожал от гнева. В следующий миг в его руке появился короткий клинок, который он был готов применить, но, разумеется, никто не собирался давать ему такую возможность. Я мягко выхватил клинок из его рук и заставил его плавно полететь в противоположном направлении, отчего мужик явно охренел, его глаза расширились от удивления. «Игорь, успокойся, я тебе сейчас все объясню», слегка отстранившись, проговорила мама, вытирая слезы со щек. Ее голос звучал успокаивающе, несмотря на ситуацию. «Да, Игорь, не нужно совершать необдуманных действий. Мам, ты вроде хотела угостить меня чаем, может присядем?» Предложил я, стараясь разрядить обстановку. Первую минуту все просто хранили молчание. Ну как все, я предполагал, что сейчас они ведут активную переписку через интерфейс, так как их взгляды были отрешенными, словно они находились где-то далеко отсюда. КХМ, кашлянув, привлек к себе внимание. «Прошу прощения, что мешаю вашему общению, но как-то неловко себя чувствовать, сидя вот так в тишине. Может, все-таки поговорим?» – спросил я, стараясь придать своему голосу максимум спокойствия. «Ты в курсе, парень, сколько лет тебя уже считают без вести пропавшим?» Первым заговорил именно Игорь, его голос звучал настороженно, но уже без прежней агрессии. «Просветите», – ответил ему, отпивая горячий чай, который помог мне немного успокоиться. 15, мать его, лет. Да ты больше похож на кровососа, нежели на ее сына, и лично я тебе не доверяю. Даже если ты действительно тот, за кого себя выдаешь», — выпалил он, его глаза внимательно изучали мое лицо. «ХМ, как по мне, я очень даже неплохо выгляжу, но ваши сомнения вполне оправданы, и я понимаю, как все это выглядит», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Я не ожидал, что прошло так много времени, почему-то мне казалось, что должно было пройти не более 10 лет, но, видимо, я неправильно воспринял время, проведенное в бесплотном состоянии. Мама продолжала сидеть в подавленном состоянии, поэтому я решил выбрать в качестве цели Игоря, который, по всей видимости, являлся хозяином в этой квартире. Не ожидал, что мама когда-нибудь все-таки решится на отношения. Видимо, ты, Игорь, очень даже неплох, но внешне так уж точно выглядишь крепко. Понимал, что говорю точно не те слова, которые бы подошли в данной ситуации, но так мне хотелось, чтобы мамины сомнения понемногу развеивались. Тебе, блин, поговорить больше не о чем», — огрызнулся Игорь, его голос дрожал от напряжения. «Совсем головой поехал, я, конечно, все понимаю, эмоции, переживания и все такое, но попросил бы вести беседу как культурные люди, без оскорблений, а то если я оскорблюсь, Игорь, тебе это точно не понравится», — спокойно проговорил я, внимательно посмотрев на него. В это же время я слегка надавил своей силой, но ему этого было более чем достаточно, судя по напряжению, которое он испытывал, его руки слегка задрожали, а в глазах промелькнул страх. Мда, встреча пошла явно не так, как я себе это представлял. Возможно, стоило выбрать другой подход к знакомству с маминым избранником, но теперь уже поздно что-то менять. Оставалось только надеяться, что мы сможем найти общий язык. Так дело не пойдет. Я, конечно, виноват, что не давал о себе никакой весточки, но поверь, мам, у меня на то были более чем веские причины. Но расскажу тебе об этом в отсутствии посторонних. Намекая на Игоря, обратился к ней, стараясь придать своему голосу максимум убедительности. «Я не оставлю Анну наедине с тобой, неизвестно, какие фортели ты сможешь выкинуть», — твердо ответил Игорь. Его взгляд был полон недоверия и решимости защищать мою мать. «Слушай, я понимаю, что ты переживаешь за маму, и я даже в какой-то мере ценю твою заботу о близком для меня человеке, но я так же, как и ты, не доверяю тебе и точно не собираюсь раскрывать собственные тайны. А что до безопасности, я думаю, ты уже должен был понять, что взбреди мне в голову напасть, ты ничего бы не смог противопоставить. Поэтому еще раз прошу тебя пойти навстречу и дать нам хотя бы полчаса побыть наедине», — проговорил я, стараясь сохранять спокойствие, несмотря на нарастающее внутреннее напряжение. Долго же он решался, но после едва заметного кивка матери, недовольно выдохнул и, поднявшись со стула, вышел из квартиры, направившись на улицу. Его шаги были тяжелыми и решительными, словно он все еще боролся с собой, решая, стоит ли доверять незнакомцу, появившемуся так внезапно после 15 лет отсутствия. Глава 17. Это что же получается, что наш правитель никакой не спаситель, а простой преступник? Удивленно спросила мама, стоило мне рассказать свою историю в урезанном варианте. Про мое положение в иерархии, как и о самом отношении к империи, я решил умолчать, Описав мои путешествия несколько обобщенно, не конкретизируя, где именно все это происходило, в этой истории даже мастера я представил как странствующего учителя, а не одного из самых верных слуг императора. Все-таки я переживал о том, что кто-нибудь сможет влезть к маме в голову и получить всю информацию обо мне. Я не могу оценивать его действия, так как еще не видел конечного результата, но уже то, что я смог наблюдать, показывает. Цивилизация не только не регрессировала, но даже наоборот, условия жизни только улучшились. Люди стали сильнее, технологии развивались быстрее, а мир стал безопаснее, ответил я, внимательно следя за реакцией мамы. Не только я делился информацией, но и за время нашего недолгого разговора от мамы мне стало известно, что после прохождения испытания Сайта стал официальным правителем Земли, он же и представляет ее интересы среди членов Альянса. Сама планета со всеми ее жителями вошла в состав Империи Порядка, что в целом было очевидно. А почему я не вижу тебя в списке контактов, ты по-прежнему продолжаешь отображаться серым? Спросила мама, нахмурив брови. Я сам не знаю, как это работает, но, по всей видимости, все дело в той самой вспышке энергии и последующем перемещении. Но все это уже не важно, лучше расскажи, как ты поживаешь, как так вышло, что ты, городской житель до мозга костей, решила перебраться ближе к земле. Поинтересовался я, искренне желая узнать больше о ее жизни. Ох, сынок, это долгая история, но если совсем уж кратко, то сюда я переехала вслед за Игорем. Барон Маркус предложил ему службу в своей дружине, ну а что мне там делать? Через год после твоего исчезновения инородные заразы все чаще стали появляться в городах, спасу от них не было, столько людей погибло. Вот я и подумала, что мне одной там делать, да и тяжело было, если честно, тоскливо. А тут Игорь договорился, мне работу достойную дали, чуть ли не на руках носит, говорят, что мало одаренных с моими талантами. Тут она чуть расправилась, чувствуя гордость за себя. Ее плечи поднялись, а в голосе появились горделивые нотки. Столько еще хотелось рассказать, побыть наедине, насладиться семейной идиллией после долгой разлуки, но мамин спутник, видимо, не собирался давать нам лишнего времени, вернувшись обратно через час. Щелчок замка, словно бы поставил паузу в нашем разговоре. Мужчина неспешно проследовал на кухню, подозрительно осматривая меня с мамой, видимо, с целью убедиться, что я никак ей не навредил. Его взгляд был острым, словно лезвие бритвы, а движения – уверенными и четкими. «Так, парень, это все, конечно, хорошо, но тебе нужно будет пройти идентификацию и зарегистрироваться по месту пребывания», – проговорил он, его голос звучал твердо и решительно. «Да у меня как бы имеется вот такая карточка», – продемонстрировал ее Игорю, стараясь сохранять спокойствие. Придирчиво оглядев ее, нахмурив брови, он заговорил: «Это туристическая карточка, которая позволяет свободно перемещаться по территории Японии. А теперь скажи мне, как ты оказался здесь? Если ты добирался сюда телепортом или самолетом, то тебе должны были сделать метрический паспорт». «Игорь», — начала была мама, но мужчина резко ее прервал. «Анна, я понимаю твои чувства, но закон должны соблюдать все. Еще неизвестно, может, эти проклятые хаоситы завербовали твоего сына и отправили к нам с одной им известной целью. От них можно ожидать все что угодно», — наставительно проговорил он. «Давай собирайся, я сам отведу тебя в отдел, там тебя проверят, и если все нормально, оформит все необходимые документы», — бросил он, собираясь направиться в прихожую, чтобы одеть обувь, но заметив, что я не тороплюсь подниматься за ним следом, уперся в меня требовательным взглядом. В этот момент я ощутил, что в подъезд вошли шестеро одаренных и, быстро поднявшись, остановились прямо за дверью в квартиру. Их присутствие было почти осязаемым, словно тяжелая туча нависла над домом. «А ребята за дверью, это твои друзья, или, может, группа сопровождения? Неужели у вас тут так неспокойно, что для похода на улицу необходимы столько одаренных?» Отпивая чуть остывший чай, с улыбкой проговорил вслух, стараясь придать своему голосу максимум спокойствия. «Хватит попусту сотрясать воздух, это стандартная мера предосторожности. Фактически ты нарушил закон после несанкционированного вторжения на территорию России, а в частности на территорию барона», — серьезно проговорил он. «Ради матери, не устраивай представлений, так всем будет лучше». «Игорь, что же это?» — воскликнула мама, ее голос дрожал от волнения. «Зачем это все, что будет с Фаустом? Видно, мама окончательно убедилась в том, что я действительно ее сын, а не шпион какой, потому как в эмоциональном запале, обращаясь к Игорю, она встала между нами, заслоняя меня от мужчины. Ее плечи были напряжены, а в глазах читалась тревога и решимость. «Анна, успокойся», — строго произнес Игорь, его взгляд смягчился, когда он посмотрел на нее. «Это всего лишь формальность, проверка, которая необходима для безопасности всех нас. Но разве нельзя было сделать это как-то иначе?» — спросила мама, ее голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Мой сын только вернулся, мы так долго не виделись. Я понимаю твои чувства, но безопасность превыше всего», — ответил Игорь. Его голос звучал твердо, но с ноткой сочувствия. «Поверь, это ненадолго». В этот момент я почувствовал, как внутри меня поднимается волна раздражения. За последние годы я отвык от того, что кто-то может мне приказывать. За время странствий все, кого я встречал, наоборот, предпочитали общаться вежливо и обходительно, даже высокопоставленные одаренные, а тут какая-то кучка низкоуровневых слабаков смеет что-то требовать. Но также я знал, что стоит мне сейчас устроить тут войнушку, система тут же заблокирует все перемещения, а сюда явится целая толпа богов порядка. Тогда-то мне придется очень несладко. Нет, я смогу скрыться за счет своих способностей, но тогда врагу станет известно, что в империи появился еще один манипулятор, а это, в свою очередь, сулит целую череду кровавых сражений как на фронтах, так и постоянные покушения на меня лично. Запираться в одном мире и не показывать оттуда носа, как это делала Силь, я не желал от слова совсем, поэтому надо было хорошенько подумать, как мне выкрутиться из данной ситуации. И, к счастью, у меня уже были кое-какие мысли на этот счет. Поднявшись со стула, я мягко обнял маму, слегка отодвинув ее в сторону. Уговорил: «Так и быть, я пойду с тобой, Игорек», — произнес я, стараясь придать своему голосу максимум спокойствия и дружелюбия. «Мам, срочно, дай мне твой паспорт». Был короткий мысленный посыл, который я отправил ей, не отрывая взгляда от Игоря. «Он в комнате», — ответила она. Ее мысли звучали четко и ясно. «Но сперва мне необходимо сходить по нужде. Ты же не запретишь мне воспользоваться твоим туалетом?» С ухмылкой посмотрел на него, стараясь выглядеть как можно более безобидно. «Хорошо, только недолго», — нахмурившись, ответил он. Его взгляд был полон подозрения, словно он чувствовал, что я что-то замышляю. Сделав вид, что хожу в туалет, сам тем временем включил воду в раковине и, убедившись, что мама успела сходить в комнату и незаметно для Игоря достала свой паспорт из сумки. Когда она вернулась на кухню, я выключил воду и тоже вышел, стараясь двигаться неторопливо и уверенно. «Не волнуйся, я скоро вернусь, и уж тогда мы посидим, так сказать, по-семейному, может, даже выпьем с Игорем», — пошутив, обнялся с матерью, словно бы прощаясь, сам тем временем незаметно взяв ее паспорт, что она держала в правой руке. «Ну, товарищ конвоир, видите». Ничего не сказав, тот просто открыл двери, кивнув головой, показал, что мне необходимо первому покинуть квартиру. Его жест был исполнен важности и самоуверенности. Улыбнувшись, внимательным взглядом осмотрел одаренных, ожидающих нас в подъезде, отчего они знатно напряглись, явно приготовившись защищаться. «Ну да, когда тебя рассматривают два змеиных глаза, светящиеся янтарным светом, это многих заставляло понервничать, а кого-то даже убегать в страхе. Их ауры мерцали от напряжения, а руки непроизвольно сжимались в кулаки. Сперва зайдем к барону, он изъявил желание познакомиться с тобой, во время нашей неспешной прогулки», — сказал Игорь. Его голос звучал уверенно, но в глазах промелькнуло беспокойство. «Мне все равно, главное, чтобы мы быстрее разрешили возникшую проблему», — ответил я, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри все клокотало от раздражения. Усадьба при детальном осмотре была ничуть не менее красивой, что и с расстояния. Вишневые деревья создавали живую арку над входом, а мраморные ступени вели к массивным дверям. Видно, что денег сюда было вбухано очень немало. Даже интересно, что это за местный хозяин, что мог позволить себе такую красоту. Каждый элемент архитектуры говорил о богатстве и статусе владельца. «Мне необходимо досмотреть вас», — обратился ко мне охранник, что стоял на входе в особняк. «Да без проблем, осматривай», — пожал плечами, — ответил ему, но буквально 10 секунд поводив вокруг меня артефактом, он кивнул, сказав, что все в порядке. Его удивление было почти осязаемым, когда устройство не показало никаких нарушений. «Так, в присутствии барона не умничать», — быть вежливым, обращаться исключительно ваше благородие, либо же по имени-отчеству, но это если он сам позволит», — провел инструктаж Игорь, его голос звучал строго и наставительно. «Хах, что-то новенькое, а не пойти ли тебе в задницу, Игорь?» Улыбаясь, сам тем временем внутри слегка раздражался. «Твой барон, ты и лежи ему причинное место, для меня он никто. Давай лучше дверь открывай, а не глазами стреляй», но не дав ему возможность ответить на мое хамство, сам взялся за ручку двери и, открыв, вошел вовнутрь. «Можешь заводить его, Игорь», — махнул рукой мужчина, что сейчас рассматривал голографическую проекцию какого-то объекта. Его кабинет был наполнен магическими устройствами и артефактами, а на стенах висели старинные мечи и щиты. «Да я как бы уже сам вошел. Ну здравствуй, Тур, или как там тебя сейчас величают, ваше благородие, господин барон», расплывшись в улыбке, ответил старому товарищу, что сейчас пребывал в крайней степени шока. Его глаза расширились от удивления, а челюсть слегка отвисла. «Фауст, это действительно ты?» Ошарашенно рассматривал он меня, даже выйдя из-за стола. Даже голос слегка отдавал хрипотцой от волнения. «Понимаю, что сильно изменился, но это по-прежнему все тот же я, а ты, смотрю, поднялся, красивый дом», жестом обводя помещение, сказал ему, стараясь придать своему голосу максимум дружелюбия. «В конце концов, этот человек когда-то был моим верным соратником, пусть даже сейчас мы оказались по разные стороны баррикад. Подожди». Подняв руку, он завис буквально на пару секунд, его глаза блестели от волнения, а голос дрожал от переполняющих эмоций. «Сейчас нам накроют стол, и мы с тобой все обсудим. Как я рад тебя видеть!» Крепко пожал он мою руку, но я чувствовал, что внутри него все сжимается от волнения. «И я, друг, и я», улыбнулся ему, сам тем временем размышляя о том, что же могло заставить друга волноваться и переживать при виде меня. В моей душе тоже поднималась волна эмоций, но я старался сохранять внешнее спокойствие. «Твой повар просто великолепен», сытно откинувшись на спинку стула, похвалил блюда, что сейчас стояли на столе. Аромат еды наполнял комнату, а каждое блюдо выглядело как произведение искусства. «Расскажи, как поживаете тут?» «Смотрю, все кардинальным образом преобразилось, но самое важное, что люди прошли испытания, хотя никто в это практически не верил. Тут в двух словах не расскажешь, все же после твоего исчезновения события в буквальном смысле закрутились», его голос звучал задумчиво, а взгляд был направлен куда-то вдаль, словно он видел перед собой всю картину происходящего. «Пришли наши покровители и дали нам надежду на благополучный исход, но тебя, наверное, волнует судьба наших товарищей, как и раньше, зришь в корень», улыбнулся ему, стараясь придать своему голосу максимум дружелюбия. «Как там Рома, Крис, Саня, Сёма, Вестень, Лис, КХМ, тут, конечно, все очень по-разному», его голос стал более напряженным, а взгляд слегка потускнел. «Рома так и возглавляет департамент, даже титул графа получил. Сёма решил не оставаться на земле, заделавшись в наемники. Дон сейчас возглавляет один из отделов службы и живет в Китае». Далее он неспешно стал рассказывать истории более-менее знакомых мне людей, почему-то обходя самых близких. «Постой, а Крис, Саня, Вестень, Лис, с ними-то что? Только не говори, что погибли». Тут я сильно напрягся, ожидая ответа. Мое сердце забилось чаще, а в груди появилось неприятное чувство тревоги. «Нет, все они живы, но не скажу, что здоровы», — неловко ответил он. «Как это понимать?» «Подобрался я. Эх», — говорил я им, — «не надо упорствовать, что ничего этим не добьются», — сокрушался он, его голос был полон сожаления и горечи. «В общем, после твоей пропажи, Крис, Вестень и Лис словно с катушек слетели, желая докопаться до истинных причин. К ним же через какое-то время подключился и Саша». Тут его голос перешел практически на шепот. «В общем, в один из дней они заявили, что ты не исчез вовсе, а тебя спланированно убили. Лис даже предоставил доказательства, что Хуатинг и Шоймин через подкуп одного из чиновников смогли получить доступ к ядерному оружию, а в день твоего исчезновения была зафиксирована короткая вспышка энергии, которая кроме как взрывом ядерного заряда, ничем быть не может. И что дальше?» Мне уже не нравилось течение его рассказа, отчего я, не скрывая эмоций, нахмурился. А дальше были долгие разбирательства, затянувшиеся на полтора года, но все изменилось с приходом первых богов. Тогда-то Сайта сделал заявление, что в своих попытках оклеветать сильнейших защитников, Ребята хотят добиться поражения людей, ну и, соответственно, за этим последовали попытки задержания, но парни смогли отбиться и еще 4 года мотаться по планете, скрываясь от преследования. Его голос звучал все более напряженно. Все же Крис с Вестинем были крайне сильными одаренными, но в один из дней в их поимке приняли участие двое полубогов, но даже тогда парни дали им знатный бой, сильно потрепав, одного и вовсе чуть не убив. Однако когда к ним пришла подмога из 2 десятков паладинов храма порядка, тогда их и зажали, после чего, заковав в ошейники, блокирующие доступ к энергетическим потокам, отправили в тюрьму. Сейчас их местонахождение для меня неизвестно. Как-то так, но я очень прошу, друг, не надо сейчас пороть горячку. Все во мне пылало от гнева и злости, но не только на этих уродов, что предали нас, или на этих белых уродов, что фактически сами захватили не только Землю, но и всю Солнечную систему. Больше всего я злился на себя, что даже не постарался помочь друзьям, которые в отличие от меня были верны до последнего. Слабак, урод, как я только не корил себя, но сейчас это не могло мне никоим образом помочь. Глава 18. Фауст, еще раз прошу тебя не делать глупостей, закурил Тур, точнее барон Маркус Ласкринс. Его голос звучал устало, словно он уже знал, что разговор будет тяжелым. Давай мы оформим тебе гражданство империи. Канцлер всегда ценит сильных магов, уверен, что ты сможешь с ним договориться. Интересное, конечно, предложение, но, осмотрев мамин паспорт, который как раз-таки и являлся имперским, а также досконально его просканировав, я смог воссоздать такой же. В случае сканирования через артефакт, он будет откликаться на мою ауру. Фотографии там как таковой не было, ее заменял слепок ауры, а также что-то из направления магии крови. По всей видимости, для авторизации требовалась кровь будущего обладателя, что я также сделал. Мало того, что мы силь созидатели, так еще и можно было бы неплохо заработать на подделке документов. Шутка, это было бы кощунственно, распоряжаться уникальными способностями подобным образом. Я много раз слышал от тебя причитания на тему выбора парней, но меня мучает вопрос, что делали все атланты, когда собратьям угрожала опасность. Казалось, буднично поинтересовался у бывшего товарища, но кабинет словно бы окутала тьма, слабо рассеиваемая светом светильников. Чуть менее 15 тысяч дармоедов, которых мы оберегали, заботились, и вот она благодарность, их просто пустили в размен, как и меня впрочем. Руки Тура, как за спасительный круг, ухватились за галстук, который украшал его явно дорогой костюм-тройку, но как бы он ни старался, галстук лишь сильнее стягивался на шее одаренного. Его лицо побагровело, а глаза начали вылезать из орбит. Заметив, что тот вот-вот будет готов потерять сознание, я ослабил давление, но не убрав полностью. Мой голос звучал холодно и безжалостно. Я никогда не поверю, что ты не знал о готовящемся покушении, либо не смог бы сопоставить факты и сделать выводы в том, кто действительно виновен в моей смерти, особенно когда тебе их предоставили. Пойми, у нас не было выбора, ты не видел их силу, что мы могли им противопоставить. Дрожащим голосом заговорил он, его руки дрожали, а голос срывался от страха. И посмотри вокруг, земля процветает, неужели не этого мы хотели? Всего несколько жертв ради будущего всех землян. Не верю в порядочность и благие намерения белых. Да, среди империи хаоса полно безумцев, маньяков и прочей дряни, куда без этого, но и Альянс, это не добродушная делянка, что одаривает всех желающих, и не райское место, где все только и делают, что наслаждаются своим мирским существованием. Среди белых куча таких же психопатов, фанатиков, садистов, культов и прочего, которые не считаются с низкоуровневыми одаренными, а простыми смертными и подавно. Они смотрят на них как на скот, как на расходный материал для своих великих планов, им нет дела до страдания обычных людей. Лично для тебя эта жертва точно была не напрасной, с учетом того, в какой роскоши ты живешь. Мой голос звучал холодно и безжалостно, эхом разносясь по комнате. Раскроешь секрет, за какие такие заслуги тебе дали аж целый титул барона, да еще и землю в придачу. Молчание затягивалось, поэтому я решил воздействовать иным образом, позволяя тьме окутать помещение. Прекрасное место, ты не находишь? Словно бы наслаждаясь видами, поинтересовался у одаренного, который тем временем не мог со мной согласиться, так как в настоящее время он всеми силами пытался спасти свою жизнь. Его лицо побледнело от ужаса, а руки дрожали, когда он пытался сопротивляться. Тысячи рук, что тянулись из земли, словно корни деревьев, сотни лиц, которые частично оказались снаружи, все они, покрытые грязью и землей, словно бы хотели вновь получить свободу, выбраться из вечного плена. Их искаженные гримасы боли лица вызывали неподдельный ужас. Не имея никакой возможности, они пытались утащить случайную жертву в такую же пучину ужаса и отчаяния. «Из уважения к нашей старой дружбе, я дам тебе шанс выжить», — произнес я, позволяя теням извиваться вокруг нас, но только в том случае, когда получу правдивые ответы на все вопросы. Поэтому самое время поторопиться и принять окончательное решение. Еще совсем чуть-чуть времени потребовалось на то, чтобы он прочувствовал всю прелесть момента. «А-а, я согласен, согласен, только убери это», — очень быстро затараторил Тур, его голос дрожал от страха, сразу после того, как ему довелось прочувствовать на собственном теле, что такое потерять часть себя. Его глаза были полны ужаса, а руки судорожно цеплялись за воздух. «Так-то лучше», — произнес я, и картина мира в тот же миг поменялась. Мы уже сидели за столиком на берегу бескрайнего океана, где волны разбивались о берег, создавая успокаивающий шум. Кто слил информацию о моем маршруте? Сразу после рейда я передал информацию о том, что ты направляешься к порталу, где была группа Криса, Дону. Его голос звучал надломленно, а взгляд был направлен вниз, а он, в свою очередь, передал информацию Кацу, подручному сайта, поникнув, ответил на заданный вопрос Тур. Его плечи дрожали от осознания предательства, а в глазах читалась боль. Его признание эхом разнеслось по пляжу, смешиваясь с шумом волн, а я продолжал смотреть на него, пытаясь решить, заслуживает ли он прощения за свое предательство. Я не являлся менталистом, но забрать чужую память был в состоянии, просто вырвав ее, варварским методом, за что мастера из цитадели меня бы тысячу раз осудили. Но при таком методе жертва совершенно точно умрет. Парней тоже выслили, приподняв бровь, посмотрел на Тура, оторвавшись от созерцания океана. Да, если бы мы не сдали их, то покарали бы всех, кто был к тебе приближен. Его голос дрожал, а руки непроизвольно сжимались в кулаки. За содействие нас наградили, щедро наградили, все больше бледнел Тур. Но наш честный диалог только начинался, мне было некуда торопиться, а время здесь подвластно моей воле. Спустя несколько часов, я был в курсе буквально обо всем, ну по крайней мере о том, что было известно Туру. Его признания стекали с губ, словно яд, отравляя воздух вокруг нас. И куда отправляют людей дальше, ты задавался вопросом. Поинтересовался у него, мой голос звучал холодно и безжалостно, словно лед, сковывающий его душу. «Не знаю, правда не знаю, и, наверное, не хотел бы знать», — ответил он. Его глаза были полны страха и раскаяния, а в голосе слышалась неподдельная тревога. «Ты еще более жалок, чем я думал», — подвел итог, собираясь закончить этот разговор. Тьма вокруг нас сгущалась, предвещая скорый финал. «Все-таки именно сейчас я решил сохранить ему жизнь, и нет, не из-за какой-то сентиментальности и былых заслуг. Просто после убийства барона мне придется зачистить весь особняк, а это невинные жертвы, да и расследование потом поставит под удар других непричастных, которые будут отдуваться за смерть местного правителя. В конце концов, его жизнь теперь висела на тонком волоске, который я мог перерезать одним движением руки, но пока оставил его в живых, давая шанс искупить свою вину перед теми, кого он предал. Когда мы оказались в реальном мире, я дал Туру вводные. Когда я покину этот кабинет, ты дашь указание оформить мне документы, а бойцам прикажешь молчать о том, что мы тут с тобой мило беседовали. И помни, если ты предашь снова, я буду безжалостен и не только по отношению к тебе. Закончили? Первое, что спросил Игорь, стоило мне выйти за дверь. Стой здесь и не вздумай никуда уходить. Заметив, что я не тороплюсь ему отвечать, как и замедляться впрочем, Игорь крикнул мне в спину, тем самым давая команду к действию остальным. Но стоило им только дернуться в мою сторону, как я одним усилием заставил их тела разлететься словно кегли по всему коридору, отчего часть из них потеряла сознание, а вторая часть была не способна прямо сейчас сражаться, корчась от боли на полу. «Господин, вы в порядке?» Придя в себя, влетел в кабинет Игорь. «Да, Игорь, со мной все хорошо», — ответил ему барон, однако его голос явно говорил об обратном. В нем слышались нотки страха и унижения. «Нам задержать его?» — неуверенно поинтересовался Игорь, который являлся главой безопасности барона, Его взгляд был направлен на дверь, за которой скрылся незваный гость. «Не смеши меня, Игорь», глядя куда-то вдаль, ответил ему Тур. «Его никто из нас не сможет остановить», все так же словно находясь в своих мыслях, проговорил барон, его пальцы нервно теребили край стола. «Лучше позови Марину, нужно оформить ему документы». «Но как же, господин», начал было Игорь, в его голосе звучала неприкрытая тревога за судьбу своего повелителя. «Молчать», тут же заткнул его местный правитель, пытаясь сохранить остатки своего достоинства. «Я тебя держу не для того, чтобы ты задавал мне вопросы. Живо исполнять», словно желая выплеснуть всю злость и страх, закричал на подчиненного барон. Его лицо исказилось от ярости и унижения. В кабинете повисла тяжелая тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием барона, который пытался прийти в себя после встречи с тем, кто когда-то являлся для всех примером. «Теперь моя очередь. Защищайся!» — кричал детский голос, разносясь над пляжем. Маленький паладин размахивал самодельным мечом из ветки, его глаза горели азартом и восторгом. «Так нечестно, ты не дал мне времени приготовиться». В ответ раздался голос его друга, который явно был расстроен, его лицо выражало искреннее огорчение от несоблюдения правил. Все действо происходило на местном пляже в Сочи, где двое мальчишек, одетых в самодельные доспехи из картона, играли в паладинов. Их смех и крики радости разносились по всему побережью. Родители тем временем лежали неподалеку, нежась под лучами солнца, их лица были умиротворенными, а в глазах читалась нежность при взгляде на играющих сыновей. «Я тоже решил немного отдохнуть, наслаждаясь лучами солнца, которые ласково грели кожу, параллельно листая новостную ленту на новом смартфоне неизвестной мне марки, который приятно холодил пальцы. Уже 2 недели я нахожусь на земле, и за это время я успел выяснить точное местоположение друзей, которых содержали в тюрьме, оборудованной на Марсе, недалеко от местной колонии переселенцев. Информация стекалась ко мне словно ручейки, формируя полную картину их местонахождения. В последний раз вдохнув соленый воздух, насыщенный морскими испарениями, решил, что пора. Окутав себя защитным коконом, который мерцал едва заметными искрами, тут же устремился ввысь, стремительно набирая скорость. Во время передвижения тренировался создавать порталы, но пока у меня это получалось крайне плохо, каждый раз приходилось начинать сначала, выстраивая сложную магическую конструкцию. Однако я специально закрепил маяк на земле, который находился глубоко в тайге, на берегу реки, его местоположение было тщательно рассчитано. Если бы не порталы, то мой полет превратился бы в вечность, но вот спустя несколько дней, я достиг необходимой мне планеты. Правда, отсюда разглядеть наличие людей на планете не представлялось возможным, мое зрение, хоть и острое, все же имело свои пределы, здесь я больше руководствовался примерными ориентирами, изученными на подробной карте. Так, поселение нашел, осталось теперь отыскать, где здесь держат заключенных, размышлял я, внимательно осматриваясь. Ага, вот и оно, прошептал я, заметив едва уловимые признаки присутствия подземного комплекса. Просканировав пространство, обнаружил, что поселение с тюрьмой связывает подземный тоннель, его контуры мерцали в моем восприятии. Не став заниматься изобретательством, использовал ментальный шаг, оказываясь внутри тоннеля, тут же устремившись в направлении тюрьмы с невероятной скоростью. Герметичные ворота я преодолел тем же способом, не став ломать дорогостоящее оборудование, зачем портить то, что может пригодиться в будущем. «Привет», поздоровался я с охранниками, которые при моем появлении переполошились, их лица исказились от страха, а руки судорожно потянулись к оружию, либо же начали формировать заклинания. Но кто же им позволит атаковать? Пара взмахов фантомами, и на пол падают 16 безжизненных тел, их оружие выпадает из онемевших рук. Так, идя по длинным коридорам, я поражался, как много здесь заключенных, их отчаянные мысли эхом разносились по всему комплексу, создавая угнетающую атмосферу. Хотя и охранников было немало, за все время своего путешествия по этой мрачной тюрьме местная тюрьма обзавелась еще 20 трупами, их тела оставались неподвижными напоминанием о моей решимости. Что примечательно, большинство местных сотрудников относились к расе зеленых орков и темных эльфов, их характерные ауры было легко распознать, людей же среди персонала было едва 10%. Первым я нашел Саню, который, к моему удивлению, выглядел довольно бодрым. Через защитный барьер я мог наблюдать за худощавым мужчиной, который в настоящее время завис в одном положении, удерживая свое тело на трех пальцах. Его поза напоминала древнюю статую, а мышцы играли под кожей, словно живые. Один стремительный удар, и артефакт, что подпитывал барьер, перестает существовать, рассыпаясь искрами. «А ты времени зря не теряешь», искренне радуясь внутри, проговорил, стоя напротив парня. Мой голос эхом разнесся по камере. «Фауст, босс», в один миг оказавшись на ногах, спросил он, разглядывая меня. «Я специально выпустил два десятка фантомов, что словно змеи тянулись за мной, их силуэты светились в воздухе, создавая зловещую ауру. Знаю, что постарел», улыбнувшись, ответил ему. Дальше следовала сцена крепких дружеских объятий, Саня даже слегка расчувствовался, хотя и постарался это скрыть. «Так, поговорить мы еще успеем, сейчас надо найти остальных», сказал Саня, мой голос звучал решительно. «Стой, не шевелись», аккуратно воздействовал фантомом на ошейник, буквально обволакивая его со всех сторон. В следующий миг, подав энергетический импульс, разрушаю артефакт, который тут же взорвался, но за счет того, что я полностью изолировал его, это уберегает парня от участи быть обезглавленным. Уф, словно бы размялся он после долгой монотонной работы, а от скорости движения его силуэт мерцал в пространстве, то исчезая, то появляясь, словно призрак. Может, этих тоже освободим, показывая на людей и представителей других рас, поинтересовался друг. «Сперва освободим парней, а после подумаем, как быть с остальными узниками», ответил ему, мой голос звучал непреклонно. «Криса мы нашли читающим книгу, что удивительно, так как большая часть камер были пустыми, а у него же тут была целая библиотека». Действуя по аналогии, обесточил барьер, который тут же стал мерцать, словно голограмма, следом полностью испарившись, оставляя после себя лишь легкое свечение. «Не надоело еще читать, наверное, все уже до дыр зачитал», не смог скрыть радости при виде одного из самых верных и близких мне людей, мой голос звучал тепло и искренне. «Тебе идет», подняв взгляд, спокойно проговорил Крис, в его глазах то и дело проскакивали искры, словно гром среди затянутого тучами неба. «Подожди, не торопись, дай сниму блокиратор». Прежде чем Крис поднялся на ноги, я повторил все действия, что проделывал с Саней, мои фантомы словно танцевали вокруг его шеи, готовясь к решающему удару. Еще секунду назад спокойный парень испарился во вспышке молнии, а где-то в другом конце тоннеля раздались душераздирающие крики, по всей видимости, остатков охраны, их вопли эхом разносились по всему комплексу. Через минуту Крис снова появился во вспышке молнии, его силуэт был окутан остатками энергетического следа. «Не представляете, сколько раз я представлял себе, как я сжигаю этих уродов», его голос звучал решительно и беспощадно. «Мастер, ты все-таки выжил», внимательно разглядывая, произнес мужчина, его глаза светились надеждой и недоверием одновременно. «Или нет», в его голосе чувствовалось сомнение, которое боролось с желанием верить в невозможное. «Долгая история, которую я вам обязательно расскажу, но когда мы окажемся в более спокойной обстановке и в полном составе», проговорил я, мой голос эхом разнесся по коридору. «Хорошо», понимающе кивнул Крис, его взгляд был полон решимости и надежды. «Вестень сидит через две камеры от меня, Алис в конце коридора, там же и Вадик, его сюда привели через пару лет после нас», добавил он, его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалось облегчение от скорой встречи с товарищами. Это была прекрасная новость, получить в компанию порталиста, да и сам парень был довольно порядочным и исполнительным. Правда, это было почти 15 лет назад. Вестень, словно почувствовав наше приближение, уже ждал нас, стоя у барьера. Если раньше на его лице нельзя было практически увидеть эмоции, то сейчас его губы растянулись чуть ли не до ушей, что, кстати, выглядело довольно зловеще на его синей коже. «Безумно рад вас всех видеть, особенно вас, глава», слегка склонив голову, поздоровался он, его голос звучал искренне и тепло. «Ой, ладно, иди обниму, синий ты засранец», не сдержал эмоций Саня, отчего Вестень чуть ли не впал в ступор, его глаза расширились от удивления. Тяжелее всех заключений далось Лису, который выглядел изможденным и измученным. «Прежде чем я разрушил барьер, он спал на лежаке, что покоился в углу камеры, его дыхание было тяжелым и прерывистым. Лис, друг, давай поднимайся, хватит спать», улыбаясь, чуть тормошил друга за плечо, мой голос звучал тепло и заботливо. «Если это кошмар, то неудивительно, «Я к вам уже привык», — сонным голосом проговорил он, но, протерев глаза, лицезрел всю нашу небольшую компанию. «Фауст», — вскинулись его брови, — «да, да, понимаю, что мой внешний вид довольно необычен, но и ты, скажу больше, на зомби похож, нежели на человека», — улыбаясь, ответил ему, мой голос звучал с легким оттенком юмора, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. Он было хотел мне что-то ответить, но тут же зашелся в кашле, его тело содрогалось от приступов, а лицо побледнело еще больше. «С тобой все в порядке?» — взволнованно поинтересовался у него, внимательно осматривая и сканируя на предмет болезней. Мои фантомы мягко окутывали его тело, собирая информацию. Во время последнего боя меня зацепило проклятием одного урода из той парочки. «Вот и маюсь теперь», — ответил он, его голос был слабым и хриплым. «Ничего, мы тебя починим, друг», — воодушевленно ответил ему Саня, его голос звучал решительно и уверенно. «Я видел висящего на ауре паразита, что в буквальном смысле вытягивал из друга жизненные силы. Его темная сущность пульсировала в такт биению сердца лиса. Удивительно, что он до сих пор жив. Подобные паразиты буквально за несколько лет могут убить сильного одаренного, если их вовремя не уничтожить. Их присутствие медленно, но верно разрушает энергетическую структуру одаренного. В данном вопросе мои фантомы проявляли удивительную универсальность. Они воздействовали не только на материальный план, но и на энергетический, словно тени, скользящие между мирами. Поэтому в следующий миг тело паразита обвила огромная призрачная змея, буквально иссушая темную сущность. Ее чешуя мерцала в воздухе, а движения были точные и безжалостны. Вестень с Крисом внимательно наблюдали за моими манипуляциями, их взгляды проникали сквозь материю, видя то, что было скрыто от обычных глаз. Оба к моменту нашего расставания могли видеть энергетические потоки, но если Крис лишь на самом минимальном уровне, едва различая контуры, то Вестень продвинулся в этом искусстве довольно далеко. «Ух, это что вы со мной сделали?» — поинтересовался у нас Лис. Его поблекшие глаза начали наливаться жизнью, словно солнце пробилось сквозь многолетнюю тьму, а кожа приобрела здоровый оттенок. «Удалил ту заразу, что ты подхватил», — ответил я, мой голос звучал спокойно и уверенно. «Вообще, ты везунчик, скажу тебе, столько лет ходить с паразитом и оставаться живым», — добавил с легким удивлением в голосе, вспоминая, как медленно, но верно темная сущность разрушала его ауру. «Ладно, по дороге поговорим, нам еще Вадика освобождать», — произнес я, мой взгляд устремился в конец коридора, где находился последний из наших товарищей. Глава 19. «Аво, вот это я понимаю, по-нашему», — набрав полную грудь кристально чистого воздуха, восхищенно проговорил Лис. «Виды первозданной природы, словно сошедшие из полотен великих художников, радовали глаз, а свежий воздух, напоенный ароматами хвои и лесных трав, кружил голову. Посреди этого величественного природного царства стояла бревенчатая изба, которая благодаря моим манипуляциям сияла так, будто ее только вчера построили. Когда я впервые наткнулся на это место, меня встретил покосившийся дом с такой же покосившейся от времени баней, крыша на которых местами отсутствовала, словно поработала стая голодных термитов. Конечно, я рисковал, оперируя реальностью, ведь меня могли вычислить из-за особой природы этого вида магии, но в таких масштабах, я был уверен, что это останется незамеченным. Зато я подарил парням возможность отмыться, наесться и отдохнуть в безопасности, как в раю. «Вестень, будь другом, затопи баньку», — весело обратился к нему Саня, его глаза светились предвкушением. «Ты у нас самый спец в этом деле», — намекнул на его огненную предрасположенность. «Хорошо», — кивнул наш товарищ, успевший после переселения познать все прелести банного отдыха. «Если есть деньги, я могу поискать магазин», — предложил Саня, потирая руки в предвкушении новых покупок. «Нет, парни, я вам сильно задолжал, поэтому просто отдыхайте и ни о чем не думайте. Тут, кстати, река рядом, поэтому все желающие могут сходить искупаться или просто прогуляться». Я окинул взглядом окрестности, наслаждаясь моментом. «Мне пока надо заняться делом, все же нас несколько больше, чем я думал». Оглядев пятерку одаренных, которые стояли позади нас и явно не знали, что им делать, я почувствовал тяжесть ответственности. «Остальные тоже не стесняйтесь, я думаю, после стольких лет в заточении вам будет чем заняться, даже тебе, Рэм». Посмотрев на стоящего на отдалении ото всех бывшего титана, я заметил, как тень промелькнула в его глазах. То, что мы встретили среди заключенных Рыма, меня удивило даже больше, чем наличие там Вадима. С самого первого момента нашей встречи одаренный не проронил ни слова, но на предложение отправиться с нами просто пошел следом, словно тень, молчаливый и загадочный. Я же в свою очередь не стал приставать с расспросами, захочет, сам проявит инициативу. Прежде чем все разошлись, я еще раз обратился к ним. Запомните главные правила: дальше чем на 10 километров от дома не уходить, соблюдать предосторожность, не применять высокозатратные заклинания. Сейчас о нашем появлении никто не в курсе, пусть так остается и дальше. В остальном можете делать, что пожелаете. Не став убеждаться, что все меня поняли, зашел в дом, дума дураков тут нет, а если и есть, что ж я предупредил по-хорошему. Первым делом я наполнил магический артефакт, внешне напоминающий современный холодильник, разнообразными продуктами на любой вкус, не забыв и про запасы чистой воды. Аромат свежей выпечки и других деликатесов наполнил помещение, вызывая у всех присутствующих радостные улыбки. Также я убедился, что в доме имеется вся необходимая посуда, от массивных сковород до чашек для чая. Далее настало время для расширения жилого пространства, и я не придумал ничего лучше, как создать пристройку, разделенную на 3 небольшие комнаты. В каждой комнате я разместил по 2 кровати, оснастив их всем необходимым. Белоснежное постельное белье, мягкие подушки, теплые одеяла и полотенца. Закончив со всеми хлопотами, заглянул на кухню, где Лис с Аней и Крисом, а также другими бывшими заключенными уже откупорили бутылку коньяка, которая стояла среди других алкогольных напитков в резном шкафу у стены. Аромат благородного напитка наполнил помещение, создавая особую атмосферу уюта и доверия. «Босс, присоединяйся, только тебя и ждем», — поманил меня Саня, его глаза светились искренней радостью. Я, конечно, не стал отказываться от предложения друзей, не думал, конечно, что когда-нибудь придется говорить такой тост, но за освобождение, воскликнул Лис, вытянув руку с зажатым в ней стаканом. Его поддержали все остальные, их голоса слились в едином порыве, словно эхо далеких гор. «Что думаешь делать дальше?» — утром спросил меня Крис, когда я сидел возле входа в дом, наслаждаясь ароматным чаем, тепло которого приятно ощущалось в руке, и солнечными лучами еще не взошедшего в зенит солнца. Его голос звучал спокойно и размеренно. «Пока хочу просто отдохнуть. Последние годы были довольно насыщенными на события, а после закончу несколько дел здесь и отправлюсь дальше. Все же там, у меня имеются определенные обязательства. Вы же будете вольны сами выбирать свой дальнейший путь», — посмотрев на него, серьезно ответил я. «Правда, я надеюсь, что никто из вас не откажется. На земле вас явно ничего хорошего не ждет», — добавил я, глядя в сторону леса. «Не знаю, как парни, а я точно с тобой», — присаживаясь рядом, сказал Крис, и его слова отозвались теплом в моей душе. «В любом случае, пускай пока отдыхают, время серьезных разговоров еще не настало». Я предложил ему вторую кружку чая, которая словно по волшебству появилась в моей руке. «Чай будешь?» «Не откажусь», — взял он кружку, внимательно ее рассматривая, словно пытаясь разгадать секрет ее появления. «И где ты все это хранишь?» — поинтересовался Крис. Его голос звучал задумчиво, будто он пытался представить, где может находиться такое хранилище, куда бы поместилось все то, что я им продемонстрировал. «Хах, секрет», — ухмыльнувшись, отпил чая, наслаждаясь его терпким ароматом. Мы продолжили сидеть молча, я наслаждался видами природы и свежим воздухом, который, словно живительный эликсир, наполнял легкие. Крис сидел с крайне задумчивым видом, его взгляд был направлен куда-то вдаль. В моей голове крутились мысли о маме. Она ни в какую не желала покидать родную планету, что меня крайне не устраивало. Но и принуждать ее я не имел права, она была слишком сильной личностью, чтобы поддаваться давлению. Не сомневаюсь, что на ее решение не в меньшей степени повлиял Игорь, а точнее тот факт, что она искренне его любила. Сайта и его прихвостни. Я решил не убивать их пока. В будущем я планировал регулярно наведываться на Землю, чтобы видеться с родным человеком, которого переубедить, по всей видимости, у меня не получится. Возможно, в один из таких визитов я наведаюсь к здешним правителям. Внезапно тишину разрезал звонкий звук. Дзинь. Сломался надвое клинок, который поймал голой рукой Крис. Его руки в этот момент были окутал покров молний. Блин. «Ты че, я же только потренироваться хотел», — воскликнул недовольно Саня, возникший словно из ниоткуда и застывший напротив друга. Его глаза расширились от удивления. «Идиот, а если бы я зажарил тебя совсем крышей поехал, пока в клетке сидел?» — сокрушался Крис, растерявший всю свою безмятежность. «Я сразу заметил атаку друга, но мне было интересно, как будут развиваться дальше события, поэтому я продолжил спокойно попивать чай, наблюдая за этой сценой. Когда перепалка была готова вылиться в настоящую драку, я поднял руку, привлекая к себе внимание. «А ну, пойдемте со мной, посмотрим на ваши навыки». Нехотя поднявшись на ноги, я направился к открытой поляне, что находилась в 50 метрах от дома. Трава под моими ногами словно склонялась в поклоне, когда я проходил мимо. «Так, бьемся только в рукопашную, Сане можно пользоваться своими железками, тебе, Крис, разрешаю использовать покров», — объяснил я правила, снимая с себя футболку одним плавным движением, словно змея сбрасывала кожу. Парни последовали моему примеру, их движения были полны решимости. «Жалеть не буду, поэтому деритесь в полную силу». Начали. Мой голос разнесся по поляне. В тот же миг в мою сторону устремились два силуэта, один из которых двигался по прямой траектории, а второй, что оставлял за собой шлейф из молний, смещался вправо. Это происходило так быстро, что фактически они атаковали с разницей в какие-то доли секунд, словно два клинка, летящих в унисон. На текущем уровне я видел, что парни надеются исключительно на свою силу и скорость, двигаясь крайне нерасторопно для настоящего боя. Их движения, хоть и быстрые, были предсказуемыми, словно они танцевали по заученному шаблону. Блок, удар. Первое тело, словно пушечное ядро, устремилось прямо в ближайшие заросли. Прыжок, удар ногой. И вот уже второе тело взмыло в воздух, летя в сторону ближайшего дерева. Ствол, не выдержав такого кощунства, затрещав, рухнул. «Слабо. Хватит разлеживаться, атакуйте», — подначивал их мой голос. От этих слов каждый из них тут же предпринял новую атаку, но как и в первый раз, все закончилось непродолжительным полетом, а также синяками, которые расцветали на их коже. Их атаки были быстры, но неуклюжи, сила велика, но не точна. Я двигался между ними, словно тень, уворачиваясь от ударов, которые, попади они в дерево, раскололи бы его надвое, про человека и говорить не стоит. Мои контратаки были точны, но не смертельны, так как я не желал калечить друзей, а лишь преподать урок и помочь выпустить пар. «Присоединяйся», — бросил я стоящему в тени дерева Рэму, уворачиваясь от молниеносных атак Сани и Криса. Их движения были подобны танцу смерти, где каждый удар мог стать последним для противника. Дважды просить этого с виду дикаря было не нужно. Он сорвался с места с грацией древнего хищника.